В эту минуту в окне ее комнаты, которая была на втором этаже, мелькнула чья-то тень. Потом послышался шорох, и в комнату прыгнул царевич Рамсес. Кама остолбенела, но вдруг схватилась за голову, и в глазах ее отразился беспредельный ужас. «Ликон!» — прошептала она. «Ликон, ты здесь! Ты погибнешь! Тебя ищут!» «Знаю!» — ответил грек с презрительным смехом. «За мною гонятся все финикийцы и вся полиция фараона. И все же я у тебя, а только что был у твоего господина». «Ты был у наследника?» «Да, в его собственной опочивальне. И оставил бы в груди Рамсеса кинжал, если бы злые духи не унесли его куда-то. Должно быть, твой любовник пошел к другой женщине». «Чего тебе надо здесь? Беги!» — шептала Кама. «Только с тобой. На улице ждет колесница. Мы домчимся в ней до Нила, а там моя барка». «Ты с ума сошел? Весь город и все дороги полны солдат». «Поэтому-то мне и удалось проникнуть во дворец. И нам легко будет уйти незамеченными. Собери все драгоценности. Я сейчас вернусь за тобой». «Куда же ты идешь?» «Поищу твоего господина», — ответил он. «Я не уйду, не оставив ему памяти по себе». «Ты с ума сошел?» «Молчи!» — воскликнул он, бледнее от ярости. «Ты еще будешь его защищать?» Финикийка задумалась, сжав кулаки. В глазах ее сверкнул зловещий огонь. «А если ты не найдешь его?» — спросила она. «Тогда я убью несколько спящих солдат, подожгу дворец. Да я и сам не знаю, что сделаю. Но память по себе я оставлю. Без этого я не уйду». В больших глазах финикийки была такая злоба, что Ликон удивился. «Что с тобой?» — спросил он. «Ничего. Слушай, ты никогда не был так похож на наследника, как сейчас. Самое лучшее, что ты можешь сделать...» Она нагнулась к его уху и стала шептать. Грек слушал с изумлением. «Женщина», — сказал он, — «злейшие духи говорят твоими устами». «Да, пусть на него падет подозрение». «Это лучше, чем кинжал», — ответила она со смехом. «Не правда ли?» «Мне такое никогда не пришло бы в голову. А может быть, лучше обоих?» «Нет, пусть она живет. Это будет моя месть». «Ну и жестокая же у тебя душа», — прошептал Ликон. «Но мне это нравится. Мы расплатимся с ними по-царски». Он бросился к окну и исчез. Кама, забыв о себе, чутко прислушивалась.